Глава 10. Данте. «Не, Дан, пиво это, конечно, классно!» — хватает Назар свой стакан со стола. «Но ты объясни мне, нафиг мы старости помогали?» «Назар, не разочаровывай меня! Еще с утра было объявлено, что она моя девушка вроде как. Разве не принято в таком случае помогать?» «Ну, понятно, а нас-то зачем приплел?» «Согласен, тут промашка. Пошел вон!» «Да я же пошутил!» «А я не шучу. Нафиг мне в компании человек, который не знает о принципах дружбы и взаимовыручки?» «Дан, да ладно тебе!» Емельяненко выступает и, кажется, сейчас отправится за Назаром. «Понял, молчу. Я никуда не пойду. А кто тебя спрашивать будет? Я и так на взводе из-за устроенной Любой фигни. Теперь еще эти меня доводят. Друзья хреновы!» Я буквально выволакиваю придурка из-за стола и кидаю его на пол. Он поднимается и уходит, а я чувствую на себе взгляд прекрасной дамы. А вот и антидепрессант пожаловал. Я отряхиваю рубашку от невидимой пыли и, кивнув пацанам, иду знакомиться. Вскоре она присаживается за наш столик, и совсем скоро мы поедем с ней на такси прямо к ней домой. Мне очень нужно скинуть напряжение, которого мне вызывает Ольховская. И почему я решил, что эта дрянь будет ходить, поджав хвост? Почему решил, что она больше не сунется ни к одному мужчине, тем более к брату? Тот со мной больше не разговаривает. Делает вид, что я не существую. Это неплохо для легенды, которую мы придумали, что мы не братья. Но почему-то грызет. Хотя, скорее всего, из-за того, что курсовую я так и не сдал. Да и многие проблемы по учебе резко лягут на мои плечи. Моя новая знакомая в цветастом мини и девушка третьего члена компании Петрова идут танцевать, заигрывая с нами глазами и телами. «Долго еще пахан на тебя злиться будет?» «Да недолго. Ему вон Любушка понравилась. Совсем скоро она замолвит за меня словечко, и все вернется на круги своя». «Давай, давай, а то я долги твои записываю». Ржут парни, пока я, откинувшись на диване, качаю под музыкальный бит и наблюдаю за откровенными танцами своей ночной бабочки. И как ее зовут-то? После танцев мы выходим с ней из клуба, машем остальным, садимся в тачку, которую подогнал Петров. «Ну, говори адрес, красавица!» Она радостно кивает, тряхнув кудряшками, называет адрес, а потом заглядывает в телефон. Он как раз начинает звонить. «Алло? Да, да, с ним». Что за хрен и почему по коже ползут непонятные мурашки? «Что у него? Вы, наверное, шутите?» Она отключается, смотрит на меня с сомнением. «Что такое? Кто звонил?» «Да медсестра твоя звонила из наркологической клиники». Я даже по тормозам даю, словно врезаясь в бетонный столб по имени Ольховская. «Это точно она». «Я похож на наркомана? Серьезно?» «Она врет?» «Естественно. Моя бывшая преследует меня». «Ну, ясно. Я тоже так подумала». Смеется она, но неловкость уже повисла в воздухе, словно слово «писька», сказанное ребенком на взрослом застолье. Она снова тыкает в телефон, пока я мчу по московским ночным дорогам и придумываю методы наказания для Любы. Как связал бы ее в стиле шибари и трахал, пока она не замолила бы о пощаде. А может быть, подвесил бы головой вниз и держал только на экологически чистой сперме. Но мои фантазии прерывают голос моей знакомой. «Вот мой подъезд, слушай, а про сифилис она тоже, получается, соврала?» «Сифилис? Охренеть, у нее фантазия! А справка? Она мне тут прислала». «И ты веришь?» «Ну, мне бы хотелось тебе верить, но как-то страшно. Созвонимся, ладно?» Она просто выходит из машины, оставляя меня наедине с гневом. Я бью по рулю и тут же звоню этой суке. И, конечно, короткие гудки, которые говорят о том, что я в ее черном списке. И как она планирует действовать дальше? Думает, я не найду, где потрахаться? Еду мимо ночных пташек, голосующих на дороге, готовый скинуть напряжение хоть с кем-то. но стоит посмотреть хоть на одну из них, как перед глазами маячит Люба со своей справкой, которая может стать уже не такой ложной. Дрянь какая! Ладно, сегодня мне не повезло, но это не значит, что я не кончу. Торможу прямо под ее окнами общаги. Нахожу ее телеграм, в который звонить нельзя, но у нас даже сохранилась переписка годовалой давности, где она просила меня прийти на посвящение, но я проигнорил. Но теперь я Любу игнорировать не буду. Хочет, чтобы я ни с кем не трахался? Тогда придется отрабатывать ей. Ну а пока достаю свой хрен, уже давно налитый кровью, обхватываю пальцами, проведя несколько раз рукой, делая его максимально возбужденным. И только тогда включаю камеру. Никогда не занимался этим вот так. Но, как говорится, тяжелые времена требуют решительных мер. И я решительно принимаюсь дрочить, вспоминая, как выглядело обнаженное тело Любы подо мной. Груди я не успел уделить внимания. Даже лифчик не снял. Времени просто не было. Закрываю глаза, вспоминая, насколько остры были ощущения в ней. Узенькая, влажная, сочная. И чего она там разнылась? Хотела же меня. Весь год слюнями исходила. Смотрела из-под тишка. Сколько раз я кончал с мыслями о том, что сделаю с этой неприступной старостой. Как буду драть выскочку. Как покажу, что вся ее напыщенность ничего не значит, когда мой член в ее киске. Оргазм накрывает мгновенно. Сперма стекает по кулаку, а я вырубаю запись, тут же отправляя Любе послание. И добавляю: «Следующим я трахну твой рот».